Полузакрытые глаза Бруно обнаружили их гнездо, и своей ласковой иронией он как ладонью накрыл вспугнутых птиц, делая вид, что даже не прикасается к ним. Однажды, когда Марк терзался, не осмеливаясь поделиться своими мыслями и зазорными воспоминаниями, Бруно улыбнулся с показным равнодушием, словно не уловил связи между некой старой басней и страданиями юноши, сидевшего рядом с ним, и рассказал старинную индусскую притчу. Речь в этой притче шла об одном добродетельном человеке, который отправился к отшельнику и просил старца стать его наставником. Желая испытать его, мудрец спросил: «Умеешь ли ты лгать, сын мой?» «Боже упаси!» — воскликнул добродетельный пришелец. «Никогда в жизни я не сумею солгать». «Тогда пойди и научись», — ответил мудрец. «А когда научишься, приходи обратно. Ибо, как гласит тибетская мудрость, неспособность не добродетель, а бессилие». «Черт возьми!» — воскликнул Марк. «Уж в чем, а в этом меня упрекнуть нельзя». Обестыдница Ася, которая проходила по комнате, успела расслышать и слова тибетского мудреца, и восклицание Марка подтвердила. «Верно, верно, в этом его никак нельзя упрекнуть». Мужчины расхохотались, но когда Ася вышла, Марк обратился к Бруно. «Не думайте, что лживость — это то, что грозит мне в первую очередь. Ложь была бы самым тощим зверем среди моей прочей фауны. И, надеюсь, вы не особенно настаиваете на том, чтобы я стал откармливать его. Уж лучше я займусь выращиванием 6 остальных смертных грехов. Но как раз те грехи, которые не удостоены названия смертных, и есть самые мерзкие. Это такие паразиты». «Не стану вам напоминать, — ответил Бруно, поглаживая свою шелковистую бороду, — поговорку ваших французских кумушек, впрочем, наших итальянских тоже. Вошь — залог здоровья. Ну, а в области внутренней жизни истинная мудрость, как утверждают тибетские отшельники, состоит, возможно, не в том, чтобы разрушать, не разрушая ничего, но в том, чтобы превращать субстанцию одних сил в субстанцию других. Силы зла — такой же дар, как и сила добра. Тот смертный, кто получил их в колыбели, пользуется благословением богов». «Чтоб я тоже благословен, — сказал Марк, — да будь они все прокляты, я как-нибудь обошелся бы без таких даров». «Молодость неблагодарна, — возразил Бруно. Но эта парадоксальная мысль сделала свое дело. В уме Марка она нашла добрую почву, привелась и принесла плоды. Он отлично понимал, какую жизненную ценность имели для него эти силы. Понимал, что, лишившись их, стал бы куда слабее и уязвимее. Еще одна притча из 1001 сказки Далай-ламы, как окрестила Бруно непочтительной Асе, вопрос, заданный царем Мелиндой. Спросил однажды царь Мелинда у Нагасены: «Кто из двоих больший грешник? Тот, кто грешит по неведению, или тот, кто грешит намеренно?» «Тот, кто грешит по неведению. Ведь если два человека возьмут в руки раскаленный железный брус, кто сильнее обожжется? Тот, кто знает, что этот брус раскален, или тот, кто не знает? Больше обожжется тот, кто не знает». Как истинный француз, сын Анетты Марк умел распознать раскаленный брус. Это уж дело разума, взяться за него и пустить в ход. «Нищие духом, горе вам! Царство небесное ждет вас. Но во имя небес, во имя нас, да будет вам заказан вход в царство земное. Простота, читай, глупость, больше, чем преступление», — заявляла Ася. «Славянская мудрость, мудрость Индии, мудрость Франции, все мудрости мира единодушно твердят: не будь глупцом. Здравый смысл народов нигде и никогда не мирится с глупостью». Борьба, которую долгие годы вел Марк против своих чудовищ, вел в тишине, ничего не говоря даже самым близким, вдруг стало легче от присутствия старшего, который все понимал без слов и умел, поглаживая буйную гриву чудовищ, усмирять их без хлыста и без шпор. «Согласие беспокойного я с миром — это полдела. Согласие этого я самим собой, которого достиг граф Бруно, проникало, словно посредством осмоса, в метущуюся душу Марка». Можно было подумать, что он внезапно открыл глубокий и умиротворяющий смысл своих терзаний, своего самоотречения, увидел в них положенный выкуп за освобождение в себе чистой человечности. Чистая человечность искупает все преступления человечества.